Пролог. Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить Бармаглота. А демоны и того тяжелее. А беременной девушке и подавно. Но сама виновата, тут уж ничего не попишешь. Могли сейчас дегустировать запеченную утку миссис Абрамс, а не вот это вот все. Наслаждались бы рождественским уютом пункта связи, пропитанного ароматами корицы и засахаренных апельсиновых корочек, если бы мне не приспичило выбрать себе правильный подарок и собственноручно его добыть. Пигалица. Не смотри на меня так, словно съесть хочешь. Я понимаю, что мы толком не поужинали, но... Пробормотала в сторону очень мрачного демона, стряхивая с юбки комья грязного снега. Но... Но я не придусь тебе по вкусу. Из-за нынешнего моего положения я ужасно соленая. Виновато пожала плечами. Последние месяцы я питалась одними крекерами, кислыми яблоками, бочковыми огурчиками и вяленой рыбой. Ничего сладкого или хотя бы нейтрального в меня не лезло. Отчасти поэтому я избежала с праздничного ужина, организованного Джулией. Не хотелось огорчать хозяйку своей зеленоватой физиономией. «Не прибедняйся, ты очень вкусная», — угрожающе шепнул он мне на ухо. «И давай в следующий раз я выберу место для вечерней прогулки». «Договорились. В следующий раз весь твой», — закивала согласно, приводя в порядок его изрядно помятый пиджак. Пиджаку это не помогло, но совесть я немного очистила. «Ну и зачем мы здесь, тролль побери?» — хмурясь уточнил демон. Черные очертания холмов Эстерхасского заповедника выступили из темноты. Мы слегка промахнулись телепортом. И вместо задних ворот приземлились в болото с фосфорисцирующими пиявками. Зрелище жутко красивое, но больше все-таки жуткое. «Ты обещал мне единорога», — напомнила, таща упиравшегося мокрого Карпова по тропе. С единорогом возникла заминка. Они действительно все вымерли. «Сожалею, Ани, но тебе придется довольствоваться очень симпатичным, пушистым, но безрогим пони», — объяснил демон. «Не придется. Вот, я выбрала себе другой подарок. Мы как раз дошли до адаптационных вольеров». Я ткнула пальчиком в клетку, из которой на меня настороженно смотрели два сапфировых глаза. Пробраться в чужой заповедник было сложно, но возможно. Убраться отсюда будет куда труднее, с саблезубой-то тигрицей в руках. А как безобидно все начиналось. Примечание автора. Дорогие слушатели, эта история — праздничное продолжение цикла «Дикая магия». Знакомство с героями следует начинать с первой книги. «Дикая магия. Проклятие черного тюльпана». События этой истории происходят между финалом «Невесты темного принца» и его эпилогом.